Маша. Бинго! Андреева физиономия лучилась довольством, и Маша, даже не зная еще, в чем собственно дело, не могла не улыбнуться в ответ. «Я, похоже, нашел нашего убийцу». И Андрей это гордо. Не дать не взять шериф и усмиритель ковбоев сел на край стола и победно поглядел на Машу. «Ого! Поздравляю!» «Зовут Василий Бакрин, чуть больше 40, гениальный художник, вынужденный из экономических соображений уйти из искусства, чтобы помогать больной матери и тетке. То есть, заметь, налицо юношеская травма. Нелюдимый, с плохим характером». «Ну, что?» — он поднял брови. «Похож на нашего персонажа?» «Похож». Маше очень хотелось его расцеловать, и за результаты, и за чистую, без примесей, стопроцентную радость, исходящую от него искрящейся волной. Еще как похож! В архиве он документы почистил, что само по себе показательно, но мы дадим на него запрос по нашим каналам, заявил Андрей, спрыгнув со стола. «А у тебя что нового?» И он летящим движением, чтобы никто не заметил, погладил ее по щеке. Маша подняла на него глаза, пожала плечами. «Ну что может сравниться с Матильдой моей?» «Это я, если что, а тебе?» — подмигнула она. К слову, за этой блестящей идеей, связанной с поиском студентов в художественных вузах, совсем забыла тебе рассказать, как сходила в Пушкинку. «Это когда решила приглядеться?» «Да, я присмотрелась». «И как?» «Увидела натюрморт». «Ого! Прям вот так? В музее?» — подразнил ее Андрей. «Неожиданно!» «Ничего особенного на самом деле», — сникла Маша. «Итальянский. Автор неизвестен. Такое хорошего качества полотно. Не шедевр». Маша повела плечом. «Но на нем присутствует скрипка». И висит он напротив единственной в Пушкинке работы Энгра. Будто отражение. Второй лик художника, понимаешь? Андрей нахмурился. «Не вижу связи». «Просто Энгр, как гласит его биография, был еще и отличным скрипачом». «И ничего», — раздраженно отмахнулась Маша. «Глупости. Укол бессмысленной женской интуиции». «Хорошо сформулировала», — подмигнул ей в свою очередь Андрей и сел к компьютеру. Лев Александрович являлся замдиректора одного из крупнейших музеев, но до того, как занять эту в высшей степени почетную, но административную должность, он был искусствоведом и высокого полета, а также проявил себя мастером атрибуций, способным к искусствоведческим прозрениям. И вот чувство досады после ухода барышни с Петровки, вполне интеллигентной, покашливал одобрительно он у себя в кабинете, даже удивительно, не давало ему покоя. Что-то и правда не так с этим качественным, но абсолютно не выдающимся натюрмортом со скрипкой. Ну что? В конце концов, уговорил он себя к вечеру понедельника, никто не мешает ему посвятить некоторое время успокоению собственных нервов. «Воспримем сие как старческое чудачество». «Да, старческое. Уже пора перестать кокетничать». И Лев Александрович решительно спустился в архив, где запросил досье на картину, папку с историей покупки, реставрациями, списком вывозных и внутренних музейных выставок. Из папки выпала черно-белая фотография. Любая картина в собрании имеет такое паспортное фото. Многие карточки датировались 30-40-ми годами 20 века, еще до появления цветной фотографии. Лев Александрович поправил птичьим жестом очки на хрящеватом носу и внимательно просмотрел снимки, и вдруг охнул и стал нащупывать за спиной стул, а нащупав, упал на него, не отрывая взгляда от фото. «Откуда?» — шептал он пересохшими губами. «Но она-то откуда?»